Мой дед Константин Фролов Крымский. О подвигах русских солдат веками слагают былины. Мой дед защищал Ленинград, с боями дошел до Берлина. Война день и ночь напролет сжигала солдатские жизни, но дед и его пулемет исправно служили отчизне. Давно мы живем без войны, в краю восхитительных песен. Но вдруг на задворках страны возникла фашистская плесень. Суля рай земной на словах, стремясь все основы разрушить, она прижилась в головах и жалких озлобленных душах. Я многое в жизни постиг, на многое знаю ответы. Неужто в решающий миг я дрогну пред плесенью этой? И глядя в глаза палача, наследник великой победы, неужто я буду молчать, предав победителя, деда?